Но она здесь, и я смотрю на нее и заполняю душу ее образом. Я не обратил вчера внимания на ее ноги. Я смотрел исключительно на верхнюю половину. Может, она носит брюки, во всяком случае, не сегодня. И я вижу их под столом, ее молочно отсвечивающие в полутьме ноги. Ноги, что надо. Эти глаза не могли соврать. Я рассматриваю ее ноги, и когда поднимаю глаза, вижу, что она смотрит на меня. Она смотрит, как я рассматриваю ее ноги. Я краснею. Она улыбается. Она подняла свои очки наверх и улыбается милой, чуть ироничной улыбкой. Любой женщине нравится, когда разглядывают ее ноги. Именно для этого она их и показывает. Даже училки, еще бы. Я делаю ей рукой бодрое «Hello». Она отвечает мне и указывает стул напротив себя. Я покорно переползаю со своим пивом. Она кажется немного смущенной. Она опускает голову и говорит мне: «Вы знаете, меня мучает угрызение совести». «Угрызение совести? Я действительно не понимаю, о чем речь. Вчера я была с вами резка. Я выплеснула все на вас без церемоний. Вот это контрольная работа, от которой ждешь лучшего, а приходится сердито писать внизу 4 из 20. О, направо не стоит. Мучиться угрызениями совести, я хочу сказать. Вы дали мне возможность избежать больших разочарований. Я все перечитал, вы совершенно правы. Ну, я могла бы облечь все это в более подходящую форму. Ладно, оставим это. Я говорила вам об одной возможности. Я позвонила. Можете ли вы прийти завтра утром к 11 часам по этому адресу? Она копается в своей сумке, вытаскивает оттуда кусочек бристольского картона, царапает там несколько слов красным карандашом и протягивает мне. Я читаю. Жан-Пьер Сучевор. А еще адрес в квартале, где размещается посольство. Я спрашиваю: Сучевор? Писатель? Да, это мой друг. Вернее, знакомый. Мне пришлось как-то оказать ему услугу. Он ждет вас. И что? Что же он хочет от меня? Вы все сами узнаете. У меня должно быть обеспокоенный вид. Она кладет свою руку на мою, ее улыбка становится успокаивающей, а голос материнским. Она хочет вам только хорошего. Ее рука на моей руке. Ее рука на моей руке, Боже мой! Ее нежная, твердая, дружеская рука. Мне надо что-то сказать. Спасибо, например. И я говорю спасибо. Вы скажете мне спасибо, когда дело пойдет. Когда дело пойдет. Значит, я ее снова увижу. Даже если дело не пойдет, я приду, чтобы сказать ей об этом. Можешь на это рассчитывать, старина. Так или иначе, я все равно ее увижу. Тра-ля-ля. Завтра в это же время я приду сюда, чтобы сообщить, что и как. Завтра среда. Меня здесь не будет. А я об этом не подумал. Среда и правда. Должно быть, мое разочарование было слишком явным. Она бросает мне спасательный круг. Вы расскажете мне об этом в четверг. Значит, она будет здесь в четверг. Мне остается только надеяться, что конец света не наступит в среду вечером. Я выныриваю из метро на станции Сегюр.